Глава 4. Мать. 14 сентября 2013 года. Санкт-Петербург, улица Ивана Застрельного, родильный дом, номер 143. Лариса боязливо приняла маленький сверток, глядя на него круглыми от любопытства глазами. Пожилая старшая медицинская сестра родильного отделения наигранно грозно предостерегла. «Голову держи». «Как?» – пискнула Лариса. «Ты не поверишь, руками». Медсестра подержала новорожденного, который почти весь уместился на ее больших и ловких руках. «И что делать?» «Прикладывай к груди». «Просто приложите все, а как ему объяснить, что он должен делать?» Медсестра прыснула. «Ну, вы даете, молодежь. Не надо ему ничего объяснять, он все сам знает и все умеет. Пацан у тебя славный, как назовешь?» «Дементий». «Сама придумала или кто подсказал?» «Мама, у нас дедушку так звали». «Дема, стало быть?» «Ага». Лариса расплылась в улыбке и вдруг ойкнула, чуть не выпустив ребенка. Тот недовольно крякнул, но сосок не выпустил и через секунду уже довольно чмокал. «Ой, и правда сосет, надо же, я думала, вы пошутили». «Господи, ну, Демка и маман у тебя, убиться тапком. Тебе хоть 18-то есть?» «Ну, да, почти. Через 2 месяца исполнится». Пробормотала Лариса с изумлением, рассматривая сына, который, похоже, и вправду знал и умел все, что ему было нужно для жизни, и куда лучше мамы. «А папа-то кто?» — продолжала расспрашивать любопытная медсестра, быстро раскладывая по шкафчикам и тумбочкам стандартный набор пеленок, чепчиков, носочков, царапочек и памперсов. «Ты его вообще знаешь?» «А как же?» — оскорбилась Лариса. «Его зовут Паша. Паша Дягилев, он мой одноклассник». «Вместе математику делали?» — фыркнула женщина. «С папой все понятно, Демка. На него надежды нет. Разве что лет через 5-7, когда поумнеет. А родители? Отец у тебя кто?» «У него фирма», — не без гордости заявила девушка. «Ну, это в наше время ничего не значит. В период кризиса бизнесмен профессия весьма ненадежная. Сегодня водит Мерседес, а завтра топает в собес. А мама?» «Мама — налоговый инспектор», — как на уроке ответила Лариса. Медсестра сразу повеселела. «Ну, это уже кое-что. Значит, не пропадете». «Гляди веселее, Демка. Мама у тебя, конечно, еще то чудо, но любит тебя и хочет забрать. Хочешь?» Лариса вскинула на медсестру большущие зеленые глаза и так прижала к себе ребенка, что тот недовольно пискнул. «Конечно, хочу. А что, могут не отдать?» «Отдадим. Как не отдать?» – пожала плечами женщина. «Ты же не отказываешься. А то знаешь, как бывает». «Что вы, тетенька, я не отказываюсь!» — в голосе Ларисы прозвучали панические нотки. «Вот и хорошо, будем оформлять!» — довольно улыбнулась медсестра и успокоилась. «Проверка окончена». «Спасибо!» — растерянно сказала Лариса. Она мало что поняла, кроме того, что она все-таки родила, и мама может помочь. «Что ж, будем ждать маму. Если что понадобится, я на посту в конце коридора. Бывай, мамочка!» С этими словами старшая медсестра вышла, плотно прикрыв за собой дверь отдельной VIP-палаты, которая, по правде говоря, отличалась от обычной только тем, что была оклеена обоями, на окне висели чистые занавески, да небольшой коридорчик заканчивался туалетом и душевой кабинкой. Но Ларису мало волновала убогость ее апартаментов. Насытившийся Дема дремал. Молодая, очень молодая мама, аккуратно, почти не дыша, положила его в высокую пластиковую колыбельку, достала мобильник и попыталась позвонить Паше. Уже, кажется, в 6-й раз. Или 8-й. Телефон не отвечал. Девочка свернулась на койке клубочком и беззвучно горько заплакала. Заведующий родильным отделением доктор Семенов задумчиво смотрел в окно. За его спиной стояла та самая старшая медсестра. «Паша, говоришь, одноклассник? Значит, тот самый Павел Дягилев. Забавный паренек. Появился здесь с букетом цветов, похоже, с ближайшей клумбы. Я уж хотел над ним подшутить, а он вдруг осел на пол. И привет». «Тебе известно, в каком он состоянии?» — тихо спросила медсестра. «Состояние? В отличном состоянии», — пожал плечами доктор. «Ему хорошо. Он теперь ангел. Если там, — завотделением ткнул в потолок, — его приняли». «Бедная девочка, как думаешь, сказать?» Доктор размышлял меньше минуты. «Пока не стоит», — решил он. «А то еще молоко пропадет. Пусть окрепнет. С мамой поговорим. Мама у нее тетка хваткая, без сентиментов. Я с ней тут пообщался. Ей можно смело сказать даже о конце света. Да. «Сергей, что это?» — прямо спросила женщина. «У тебя есть хоть какая-то информация?» «Та же, что и у тебя. Люди умирают, причины неизвестны. Онищенко проводит совещание за совещанием, крутится по больницам, но, увы и ах, пустые слова и никакого толку. Ну, хоть какие-то мысли у тебя есть?» «Я хирург, а не вирусолог. Какие у меня могут быть мысли?» «То есть непрофильные лекции ты просиживал в ближайшем пивбаре?» — ехидно сказала медсестра. Солидное преимущество в возрасте давало ей право на некоторую фамильярность по отношению к начальству. И то сказать, начальство на своем веку она перевидала всякого. Этот уже пятый. А она все тут и все в той же должности. И быть ей тут до пенсии, если, конечно, конец света не настанет раньше. «Объяснить, что происходит, я тебе не смогу». Доктор Семенов, похоже, ничуть не обиделся. Даже не заметил колкости в свой адрес. Он смотрел сквозь тройные стекла на улицу, но вряд ли что-то видел. «Поумнее меня люди пока ничего не объяснили. Есть только способ, которым распространяется эта зараза. Воздушно-капельным? Им тоже. А, вот тебе и а. Главное не способ, главное, что быстро». «И что же делать?» Старшая медсестра округлила глаза. «Совет просто безобразие. Хватай в охапку дочку, зятя, внуков и рви отсюда когти, пока не поздно». «Это ж куда мы, по-твоему, всем табором? К мужниной родне?» «Ну, это уж ты сама решай. Ты хочешь быть воспитанной дамой или ты хочешь жить? Если решишь, что жизнь важнее, чем манеры, то в качестве бонуса тебе еще один совет. Поторопись». «То есть прямо сегодня?» «То есть прямо сейчас». «Но у меня смена заканчивается только через 3 часа», — растерялась женщина. «Наплюй», — сказал Сергей, из которого добрые советы сыпались сегодня как из рога изобилия. «Собирай семью, хватай такси и на вокзал. Садись в первый же поезд, неважно в какую сторону. Везде будет безопаснее, чем здесь. И поспеши, Света, пока еще можно». «Вот значит как». «Вот так», — кивнул доктор Семенов. «Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что эта информация не для общего пользования». «А ты?» «Я врач. Хоть эта зараза и не совсем по моему профилю, но, думаю, пригожусь». «Тогда, наверное, я должна тоже остаться», — неуверенно сказала Света. «Семью отсюда убери», — резко, почти грубо отозвался Сергей. «И можешь зарабатывать президентскую медаль сколько твоей душе угодно. Судя по тому, с какой скоростью распространяется эта зараза, уже через неделю тут будет слишком весело для несовершеннолетних и слабонервных». «Можно подумать, сейчас тут скучно», — пробормотала Света, выходя и аккуратно закрывая дверь кабинета заведующего отделением. Доктор Семенов ее не услышал. Вечером этого же дня аппарат администрации губернатора Санкт-Петербурга разослал распоряжение президента о закрытии во все ведомства и учреждения. 14 же сентября ровно в 8 утра по всем радиотелеканалам население оповестили о предстоящих мероприятиях. Просили соблюдать порядок и законность. Старший диспетчер аэропорта Пулково был извещен с опозданием на полчаса. «А куда нам девать 15 бортов, находящихся на подлете?» Вопрос повис без ответа. «Мы же не сможем разбросать всех». «Борт 611 просит разрешения на посадку», — произнеся это, диспетчер уставился на начальника. «У кого есть горючее, пусть уходят в Петрозаводск и в Великий Новгород. У кого пусто, сажаем». Старший диспетчер нервно потер бровь. «Ну что за день?»